гордится мобильный, очками гордится кулак. Фу, ты забыла. А вот. Плютусом гордится мобильный, очками гордится кулак. Теплое пиво, пеной обильной, за пеном дорожный знак. Бычком измеряется время, любовью к болоту кулик. Качеством кожи незнакомое племя, ценою своей ярлык. Люби меня, предсмертная маска. Люби меня, жизнь как раскраска. Черная куртка, меховая бейсболка, на коротком поводке моя верная метелка. На корейском гандулете те, кто без лаве, у меня всегда в запасе красный папин БМВ. Черная куртка, меховая бейсболка, на коротком поводке моя верная метелка. На корейском гандулете те, кто без лаве, у меня всегда в запасе красный папин БМВ. Стены в коричневом цвете, баночка колы в руке. Я никогда не думал о желтом билете, спрятанном в твоем чулке. Белая, белая радость, зеленый, зеленый день. Я люблю тебя, родина, цвета металлик, цвета гадость моя, родина, цвета тень. Люби меня, предсмертная маска. Как раскраска, черная кровь.